Глава 10. Когда зашли в гостиницу, он вдруг вручил мне ключ и подтолкнул к лифту. «Поднимайся, я сейчас». Сну очень загадочным видом обронил Роман и скрылся в направлении бара, откуда доносилась музыка. Я пожала плечами, направилась к лифту, а закрыв за собой дверь номера, вышла на террасу, глядя на мерцающий внизу огнями город. Теплый ароматный ветерок шевелил волосы, вовсю пели цикады, мерцали звезды на таком близком небе. Романтика, черт возьми. Так какого хрена я никак не могу отделаться от воспоминаний? Позади послышался звук открывающейся двери, но я даже не обернулась. Хочу побыть одна и справиться сама. Не в первый раз. Только далеко углубиться в размышления снова не получилось. В номере раздался негромкий хлопок, а потом зазвучала музыка. Такая, как я люблю. Южные ритмы, одновременно задорные и тягучие, рождавшие внутри смутное томление и от которых дыхание учащалось. Грустить и предаваться тоске под них казалось кощунством. Вот же ж дракона, психолог на мою голову. И ведь понял, что у меня нет желания разговаривать. Хмыкнула, покачав головой, и даже уголок губ пополз вверх в намеке на улыбку. Шагов я снова не услышала и едва не вздрогнула, когда через плечо протянулась рука с бокалом. Конечно, не коллекционное из подвалов господина Егоренко, но тоже неплохое. Бодро сообщил он. «Думаю, надо отметить успешное начало наших поисков». Я на мгновение задержала дыхание, старательно утрамбовывая прошлое обратно в дальний чулан. Потом повернулась и взяла бокал, все же улыбнувшись. «Надеюсь, нам никто не помешает завтра». Голос даже не дрогнул, хотя смотреть на Логинова все же избегала. Пригубила, одобрительно помычала. Вино в самом деле оказалось вкусным, легким и приятным. Сделала еще несколько глотков под внимательным взглядом Логинова, а потом он изрек. «А давай потанцуем, Эль». Я замерла, сердце ёкнуло, и бокал в пальцах дрогнул. Тут же воспоминания о наших танцах не так давно настойчиво потеснили те, от которых я так старательно пыталась избавиться последний час. Музыка звучала, обволакивала, звала за собой, и хотелось, да, согласиться. Но я слишком хорошо помнила, чем закончилось подобное согласие в прошлый раз. Что-то подсказывало, что Логинов поцелуем не ограничится сейчас. Об этом говорил предвкушающий огонек в янтарной глубине, неожиданно мягкая ответная улыбка на полных губах. Прежде чем я справилась с приступом замешательства и решила окончательно согласиться или нет, из моих пальцев вынули бокал, ухватили за ладонь и притянули к сильному телу. «Я же чувствую, что хочешь». Выдохнул он на ухо, скользнув горячей ладонью по обнаженной спине до самой поясницы. Волна дрожи прошла до кончиков пальцев, горло перехватило от двусмысленности фразы, и желание упрямиться окончательно растворилось в жарком волнении. «Конечно, я хотела танцевать. Против музыки никогда не могла устоять, как и в этот раз». Она помогала расслабиться, отвлечься, не углубляться слишком сильно в ненужные раздумья. Но сейчас рядом оказался мужчина, спутавший все эмоции, нарушивший покой и растревоживший странные желания, не посещавшие меня ни разу за последние 5 лет. И страх не желал до конца уходить, щекоча прохладными лапками. Я прятала глаза, когда наши лица оказывались слишком близко, задерживала дыхание, когда сильные руки уверенно скользили вдоль тела, ведя в танце. Волнение становилось сильнее с каждой минутой, с каждой тягучей нотой, с каждым новым прикосновением. Меня соблазняли, при этом даже не дотрагиваясь откровенно. Лишь иногда губы прижимались к виску, невесомо касались шеи, рассыпая по коже огненные искорки и заставляя вздрагивать, и... Я поддалась. Снова таяла в руках Логинова, послушно изгибалась, прижимаясь к нему, чувствуя, как гулко колотится в груди сердце. Сама не заметила, как пропала скованность, появилась легкость, и мои движения стали плавными, чувственными, дразнящими. Огонь пробежался по венам, плавя кости. Я отдалась музыке на несколько мгновений, утратив связь с реальностью. Как мы оказались в комнате, не помню. Мой взгляд остановился на кровати, и, ощутив горячую ладонь на бедре, медленно скользящую вверх, я замерла со всей ясностью, осознав, что... Сглотнула сухим горлом, сердце грохотало в ушах набатом, и я дрожала, захваченная врасплох вихрем эмоций. А вдруг... Вдруг Логинов получит, что хочет, и... Черт! В голове все смешалось, растерянность и нервное волнение. Комната плыла перед глазами, на языке горчила от вспыхнувших сомнений. Я чувствовала, как мгновение утекает, и остановить происходящее уже не могу. Сильная рука обняла за талию, прижала обнаженной спиной к горячему телу, и жаркое дыхание обожгло шею. «Эля». Хриплый шепот отозвался дрожью на натянутых нервах, и я беззвучно всхлипнула, прикусив губу. Я и хотела, и страшилась признаться себе в собственных желаниях. Доверие. Тонкая и хрупкая штука, которая легко разбивается, но собрать осколки потом очень сложно. Мягкие, чуть шершавые губы прижались к чувствительному местечку чуть ниже уха, потом спустились дальше, и голова сама откинулась, а глаза закрылись. Ладонь скользила дальше, неторопливо поднимая платье, и я вцепилась в обнимавшую меня руку, не зная, остановить или позволить продолжить. Дорожка из поцелуев пролегла по плечу до самого кружева, и у меня вырвался судорожный вздох. Жар растекался по телу, я облизнула пересохшие губы, а через мгновение их накрыл настойчивый и одновременно нежный рот, отвлекая от ненужных метаний и сомнений. Логинов в самом деле знал, что делать. Когда его язык скользнул по моим губам, мысли закончились, и сомнения тоже. Остались эмоции и желания, смелые, волнующие и чуть-чуть пугающие. Моя ладонь оказалась на его шее, пальцы зарылись в волосы, и я повернулась, прижавшись ближе. Мой ответный поцелуй был точно увереннее, чем в прошлые разы, и лишь где-то на краю сознания мелькнуло ощущение, что рука Ромы уже совсем не на бедре. Осмысление этого факта заняло некоторое время. Я не могла одновременно думать о горячих пальцах, погладивших ягодицы поверх кружева белья и губах, не отпускавших мой рот. Поцелуй давно перестал быть нежным, а мое запоздалое смущение утонуло в новой жаркой волне, прокатившейся по телу. Между тем пальцы уже скользнули по пояснице и выше, поднимая платье, коснулись спины. Я со всхлипом отстранилась, тяжело дыша, и, уставившись на Рому ошалелым взглядом, мои руки вцепились в его плечи, а тело трясло от зашкалившего волнения. В глазах, напротив, бушевал огонь, а решительное выражение лица говорило о том, что останавливаться он не собирается. Ладони поднялись чуть выше, потянув платье за собой, и я инстинктивно прижалась сильнее, могучая волна замешательства плеснула в лицо, опалив щеки и спустившись на шею. Да я никогда не раздевалась перед мужчиной, и в комнате ночник горит. Около уха раздался тихий, хрипловатый смешок. «Будет удобнее, если я сниму его, искорка», — шепнул Рома и снова настойчиво потянул платье вверх. «Мамочки, я понимаю, что удобнее, но у меня первый раз. Мне надо свыкнуться с мыслью и вообще». Однако он не останавливался, и пришлось зажмуриться и все-таки поднять руки, кусая припухшие губы и пытаясь устоять на ватных ногах. Кровь шумела в ушах, нервы звенели, и на фоне этого оркестра, под руководством зашкалившего волнения, остальные эмоции меркли. Одно движение, и теплый сквознячок невесомо скользит по обнаженному телу, прикрытому только трусиками. А я отчаянно зажмуриваю глаза, и очередной приступ смущения заставляет руки метнуться вперед. «Шшш, ну что ты?» — ласково произнес Рома, и я почувствовала, как вокруг запястий аккуратно сомкнулись пальцы, удерживая. Потом меня снова развернули, обняли, и горячая ладонь мягко обхватила грудь. «Ты красивая, Эля». Я захлебнулась вдохом, замерев в его руках и чутко прислушиваясь к себе. Прикосновение заставило кожу вспыхнуть, а сердце суматошно забиться. Губы Логинова снова заскользили по шее и плечу, отвлекая, волнуя, а пальцы продолжали поглаживать и ласкать мое тело, потихоньку спускаясь по животу. Ой, щекотно и приятно, и смущение смешалось с желанием настолько, что я потерялась в собственных эмоциях. Проще всего уже расслабиться в самом деле и просто дать Роме возможность сделать то, что он хочет. И я тоже хочу, только стесняюсь и немножечко боюсь. Мелькнувшую было робкую мысль известить его, что у меня совсем мало опыта, отмела. Но не скажу же я сейчас этого точно. Никогда чуткие пальцы, обведя впадинку пупка, остановились на талии прямо на резинке трусиков. Прежде чем успела подумать, что делаю, вцепилась в его запястье, не понимая, чего хочу больше, чтобы он продолжил или остановился. Воздух в комнате сгустился настолько, что стало сложно дышать. Его можно было резать тонкими пластами и намазывать как масло. Губы Ромы переместились на выступавшие позвонки чуть ниже затылка, язык нежно обвел косточки, отвлекая, и я ослабила хватку, прерывисто вздохнув. Тут же Логинов мягко, но настойчиво потянул единственную деталь одежды, оставшуюся на мне, вниз и... Черт, снова едва слышно всхлипнула, оглушенная грохотом сердца в ушах, меня трясло от напряжения и волнения, а еще от ощущений, волнами ходивших от шеи до самых пяток. Я чувствовала себя обнаженным нервом. Каждое прикосновение, даже самое легкое, отдавалось покалыванием на коже и жаркой вспышкой внизу живота. Вот когда в полной мере ощутила, что значит плавиться, как кусочек масла на сковородке. Трусики скользнули вниз к лодыжкам, а горячие ладони провели по бедрам, оставляя шлейф из мурашек. Такие же горячие губы проложили дорожку из поцелуя вдоль позвоночника, превратив его в воск. Я шумно выдохнула и чуть выгнулась, судорожно сжав пальцы. Глаза почему-то не открывала. Так было легче бороться со смущением, никак не желавшим уходить и щекотавшим в животе невидимыми усиками. А под прикосновениями Ромы становилось все жарче, и дышала я уже приоткрытым ртом неровно и тяжело. Когда меня развернули и снова поцеловали, я только едва слышно пискнула и сдалась. Обмякла в сильных руках, вцепившись в Логинова, как в спасательный круг в бушующем море. Эмоции сбивали с ног и поднимали в душе настоящий шторм, отключая разумную часть сознания напрочь. Оказавшись вдруг на руках Ромы, лишь ощутила на мгновение, как в груди образовалась гулкая пустота, но настойчивые жадные губы на моих губах не дали сильно отвлечься на происходящее. Моя спина коснулась покрывала, и глаза сами распахнулись. Логинов отстранился, и я встретилась с внимательным взглядом, переливавшимся расплавленным янтарем. Я замерла, непослушные губы пролепетали «Рома». А он только медленно улыбнулся, мягко прижав мои ладони к подушке и переплетя наши пальцы, и внутренности скрутило в сладкой истоме от предвкушения. «Ты больше не вспомнишь прошлое». Уверенный низкий голос отозвался на оголенных нервах, прокатился по венам огнем, дальше чуткие пальцы были везде. Неторопливо изучали, ласкали каждый изгиб, заставляя вздрагивать от прикосновений и забываться в волнах ощущений. Поцелуи бабочками порхали по разгоряченной, ставшей очень чувствительной коже, оставляя жаркие следы, спускались все ниже. И когда ладони Ромы легли на бедра, мягко, настойчиво раздвигая, я лишь беззвучно всхлипнула, вцепившись в покрывало. Сопротивление длилось доли мгновений, пока очередной обжигающий поцелуй не коснулся самого низа живота, заставив охнуть в голос. Замешательство плеснуло пряной волной, я задохнулась, а потом с тихим отчаянным стоном послушно развела колени, зажмурившись до разноцветных кругов. И мир завертелся, затягивая в темную воронку наслаждения, нараставшего с каждой деликатной лаской. Я дрожала все сильнее, выгибаясь навстречу умелому рту и позабыв о стеснении. Это было сумасшествие. Огненный вихрь подхватил, закружил. Я стремительно летела куда-то, чувствуя, как напряжение внутри становится все сильнее. Тело превратилось в натянутую струну, звенящую и готовую лопнуть в любой момент. С губ срывались короткие стоны, я металась по постели, задыхаясь от нараставшего наслаждения. Еще один миг в невесомости, растянутый в вечности, еще одно нежное прикосновение языка, и я рухнула в пропасть, разбиваясь на тысячи осколков, содрогаясь от горячих волн удовольствия, раз за разом прокатывавшихся по телу. «О, как же хорошо!» Я так и не поняла, в какой момент Логинов избавился от своей одежды, слишком занятая собственными волнительными переживаниями. Просто вдруг вынырнув из головокружительного омута эйфории, поняла, что меня прижимает к постели обнаженное, очень горячее тело, а губы снова сминает жадный поцелуй. Ой, сильные руки подхватили под коленки, поднимая ноги, и я лишь успела испуганно вздохнуть, чувствуя внизу что-то твердое и большое, не удержала тихого вскрика, крепко обняв за шею, боль слегка разогнала туман в сознании, и Рома замер. Я ощущала, как тяжело, неровно бьется его сердце, слышала частое дыхание около уха, а потом раздался сиплый шепот, полный изумления. «Господи, Эля!» Из горла вырвался нервный смешок, я сглотнула, уткнувшись лицом в плечо Роме. Боль притупилась, тело немного свыклось с изменениями, и я осторожно пошевелилась, глухо отозвавшись. Но так получилось. Собственный голос звучал немного хрипло, пульс зашкаливал, мгновения тянулись, и, наконец, Рома шумно выдохнул и сделал первое медленное движение. От необычных, непривычных и ярких ощущений перехватило горло, они плавно нарастали, и дремучие инстинкты брали вверх, помноженные на эмоции. Тело само подстраивалось, усиливая набиравшие обороты удовольствия, только глубже и острее, чем в первый раз. И я снова улетала, обнимая Рому крепче с каждым толчком, прижимаясь ближе. Это было волшебно, упоительно, и мир расцвел новыми красками, сверкая и переливаясь. Мои стоны звучали все громче, огонь мчался по венам, сжигая все на своем пути, дрожь предвкушения становилась сильнее, пока, наконец, внутри не взорвалось солнце, окатив горячими брызгами и снова погрузив меня в блаженную нирвану наслаждений. Тягучий, долгий стон Ромы раздался буквально несколькими мгновениями позже, и мышцы под моими руками расслабились, а мягкие теплые губы нашли мои, подарив безумно нежный поцелуй. Надолго погрузиться в томную слабость, наполненную последними отголосками случившегося, мне, конечно, не дали. Логинов перекатился и выпрямился, опершись спиной на подушку и усадив меня лицом к себе. Его пальцы крепко, но аккуратно держали мои запястья, не давая прикрыться от вновь вспыхнувшего смущения под его пристальным взглядом. Щеки потеплели, я заерзала, отведя глаза и чувствуя себя слегка неуютно. Как держаться после всего, было не совсем понятно. «И почему не сказала?» Требовательно спросил Рома, вгоняя меня в еще большее замешательство. Я фыркнула и за иронией скрыла растерянность. «И как ты себе представляешь? Прости, дорогой, я немножечко девственница». «О, боже, лицо уже пылало, я не знала, куда себя девать под этими слегка насмешливыми глазами». «Черт, Эля, я был бы осторожнее. Все нормально, и закрыли тему». Оборвала я, умирая от смущения и прерывисто вздохнув. Это в самом деле было так, а небольшой дискомфорт в деликатных местах к утру пройдет, не сомневаюсь. Логинов протяжно вздохнул, притянул к себе и обнял, чмокнув в макушку. Сразу стало так тепло, уютно и спокойно, а на лицо так и просилась мечтательная улыбка. Но могу ли позволить такую роскошь? «Если вздумаешь делать вид, что между нами ничего не происходит, и сегодняшняя ночь не имеет значения, отшлепаю». Проворчал вдруг он, обняв двумя руками и устраивая удобнее на груди. «Я безумно рад, что ты досталась только мне». Понизив голос до бархатистых тонов, добавил наглый дракон с отчетливым довольством. «Эй, никому я не доставалась!» Тут же возмущенно вскинулась я, не сильно стукнув его в грудь. Ну, конечно, договорить мне не дали, заткнув рот смачным поцелуем, еще и за подбородок придержав, чтобы не отвертелась. «Вот ты говорливая искорка!» Со смешком произнес Рома спустя несколько минут, потом выпрямился, придержав сердито сопящую меня, и заявил. «В душ и спать. Хватит с тебя на сегодня переживаний». «Да уж, верно замечено. Только с водными процедурами я могла прекрасно справиться и одна. Но кто же мне позволит? Похоже, кое-кто задался целью засмущать меня сегодня до цвета свеклы. И я так и не решилась удовлетворить робкое любопытство, упорно не опуская взгляда ниже груди Логинова. А чья-то понимающая усмешка на слишком довольной физиономии усиливала мое замешательство в разы. Наконец я растянулась на кровати в кольце сильных рук и с удобным плечом под щекой и моментально провалилась в сон. Этот долгий волнительный вечер закончился наконец-то. Элис давно спала, тихонько сопя и прижавшись к нему теплым расслабленным телом, а Рома все никак не мог отвести взгляда от ее лица. Его собственные эмоции еще бродили в крови, на языке оставался легкий привкус ванильной карамели. Наслаждение, Элис. Ох, какой же она оказалась нежной и страстной, отзывчивой и совершенно очаровательно смущалась. Сердце Логинова вспорхнуло шариком к горлу, он осторожно пошевелился, прижав девушку крепче, и улыбка на его губах стала шире. Маленькая огненная ведьма, раненная в душу и никого до сих пор не подпускавшая к себе слишком близко. И его пыталась тоже держать на расстоянии, только у Логинова было другое мнение на ее счет. Драконье чутье никогда не подводило, и, найдя свою женщину, других он просто переставал замечать. А уж Селис, едва ощутив, что он у нее первый, Рома чуть не оглох от торжествующего рева, внезапно очнувшегося от долгой магической спячки зверя. Вот это был сюрприз так сюрприз. Печати обожгло весьма ощутимо. И сейчас одна только мысль вызвала волну тихого восторга и чисто мужской гордости. Логинов медленно выдохнул, поправил покрывало на плече Элис, все же ночи здесь в предгорьях были прохладными, и уткнулся в кудрявую макушку. Его девочка. Теперь уже точно его. Свое он не отпустит. «Спи, родная». Едва слышно шепнул Рома и прикрыл глаза, наконец уплывая в мягкие объятия сна. Утро встретило непривычными ощущениями. Из просонья я даже не поняла, почему подушка под щекой равномерно поднимается, матрас такой теплый, а мышцы странно тянет, как после хорошей физической нагрузки. Последняя мысль резко выдернула из сонной полудремы, воспоминания нахлынули волной, а с ними вернулось и смущение. Потому что спала я на Логинове, в одной с ним постели и абсолютно обнаженной. Ой, щеки вспыхнули, я непроизвольно дернулась, и тут же рука вокруг моих плеч напряглась, удерживая и не давая удрать. «С добрым утром!» — мурлыкнул знакомый веселый голос. «Выспалась?» «Ну, в общем, да. Хотелось умыться, размяться немного и завтракать. Но для начала надо было собраться с духом и поднять голову, посмотреть в глаза тому, кто сделал меня женщиной». Уф, лицо стало еще жарче, сердце беспорядочно заметалось в груди и от волнения перехватило дыхание. «Как же мне нравятся твои эмоции, Элька. Они такие искренние». Довольно протянул Логинов, зарываясь пальцами в мои волосы и на корню пресекая мое робкое желание делать вид, что ничего не произошло. «Но вот как остаться невозмутимой, а? Я сама чуть не замурлыкала кошкой, растекаясь по сильному телу Ромы амёбой, но всё же наскребла в себе храбрость и подняла голову, встретившись взглядом с напарником. Уже и не только. «Привет», — пробормотала слегка сиплым сосна голосом, а он, обхватив моё лицо ладонями, накрыл рот долгим поцелуем, лишив на некоторое время возможности соображать. «Вот теперь утро доброе», — с чувством произнёс наглый дракон, отстранившись и глядя на меня с весёлой усмешкой. «Завтракать?» «Хорошее предложение, особенно чтобы отвлечься от смущающих воспоминаний и мыслей. А потом...» Подняла брови, стараясь дышать ровно, хотя после такого утреннего приветствия это получалось не очень хорошо. «Потом отдых и пляж. Ты же вроде как в отпуске немножко». Хмыкнул Логинов и коснулся пальцем кончика моего носа. «После ужина пойдем на дело», — понизив голос, добавил он и подмигнул. «Хороший план. Мне нравится». Умываясь и одеваясь, вдруг обратила внимание, что вчерашний кулон так и висит на шее, и решила не просить Рому снять. «Пусть будет. Мне не мешает, и отличная страховка на всякие неприятные случайности». Мы быстро собрались, позавтракали в отеле и отправились на море. Рома и правда хорошо знал берег и сразу повел в место, где нет назойливых отдыхающих. Правда, пришлось полазать по камням, пока добрались до уединенной бухточки с галечным пляжем, со всех сторон закрытой скалами, но оно того стоило. Тут нам точно никто не помешает. Только вот когда начала снимать одежду, намереваясь вдоволь поплескаться в теплом море, поймала взгляд Логинова, сидевшего на камне уже в одних только плавках. Он ласково скользил по мне, словно невидимые ладони, и по коже разбежались мурашки, заставив замереть. Внезапно остро осознала, что место действительно закрытое от посторонних глаз, и... Дыхание перехватило от нервного волнения, и я выпалила, бессознательно прижав футболку к груди. «Что ты так смотришь? Он что, в самом деле задумал прямо сейчас повторить то, что было ночью?» Роман вдруг фыркнул и рассмеялся, поднявшись. Я невольно отступила на шаг, насторожившись еще больше, и он отобрал футболку, в которую я вцепилась, как в единственную защиту, ухватил за руку и дернул к себе. «Любуюсь, знаешь ли?» Хмыкнул он в макушку, потом отстранил и взял за руку, заглянув в лицо. «Эля, глупенькая, да не буду я набрасываться на тебя, не делай уж из меня маньяка-то». Рома тихонько рассмеялся. «Я способен сдерживать свои инстинкты, а вот целовать и обнимать буду», — решительно заявил он и вдруг легко подхватил тихо пискнувшую меня на руки. «Пойдем купаться, застенчивая моя». День прошел для меня непривычно, немножко странно и при этом ужасно мило, в лучших традициях историй о любви. Мы купались, загорали, иногда разговаривали. Приставать ко мне в самом деле никто не собирался, а вот легкие прикосновения, поцелуи невзначай и прочие маленькие нежности стабильно вгоняли в волнительные переживания до самого вечера. И вроде никто мне никаких обещаний не давал, признаниями не разбрасывался, но что-то такое мелькало в янтарном взгляде, отчего у меня в животе радостно и испуганно все замирало. В середине дня мы зарезали арбуз, который купили по пути сюда, и жизнь стала окончательно прекрасной. А с закатом отдых закончился, и пришла пора возвращаться в гостиницу, готовиться к вечеру. Ужинали мы тоже в ресторане на первом этаже. «Поедем к 9:00», — негромко инструктировал Логинов, пока я уплетала жареную рыбу с овощами. «Пойдем через верхний парк, как я говорил. Не отходи от меня ни на шаг. Буду магией прикрывать нас». «Хорошо». Я послушно кивнула, чувствуя, как азарт защекотал в крови. «Ты знаешь, как зайти в архив? Что там?» «Он закрыт магией, естественно. Замаскирован качественной иллюзией под стену», — объяснил он. «Думаю, смогу снять защиту. Вряд ли там что-то сильно закрученное. Мы же уходили отсюда навсегда». На его губах мелькнула грустная улыбка. «Обычные маги точно не откроют». Я помолчала, поглядывая на Рому, и рискнула спросить. «Ты не хочешь вернуться?» Логинов помолчал, его лицо стало задумчивым на несколько мгновений, а потом он выгнул бровь и хмыкнул. «А зачем?» — просто отозвался он. «Я уже здесь прижился и даже к печатям привык. Так, все, пойдем». Рома поднялся, доставая бумажник. В номере я переоделась в джинсы, решив, что в шортах не слишком удобно. Сменила шлепанцы на легкие матерчатые туфли на плоской подошве и, в общем, была готова. Нервозность и волнение пропали, азарт бродил, я жаждала подвигов. С воодушевлением посмотрела на Рому, тоже в штанах, темной футболке и кедах, не хватало только банданы и кожаной куртки, тогда точно вылитый байкер. Взгляд невольно задержался на выразительных бицепсах, обтянутых трикотажем. Мелькнули воспоминания, как нежно эти руки держали меня ночью. Поспешно отвернулась, пряча предательский румянец на щеках, и поспешила к двери. За окном вечер окончательно вступил в свои права, солнце село, и на Эльту опустилась темнота. Позади послышался смешок, меня моментально догнали и обняли. «Я уже говорил, что ты очаровательно смущаешься, Элька». Мурлыкнул ужасно довольный голос около уха, и меня легонько подтолкнули дальше. «Идем вершить великие дела, напарница». Я выдохнула с перерывами, унимая взметнувшиеся эмоции, и направилась к лифту. «Вот же ж приколист! И почему я улыбаюсь до ушей? Кто бы мне сказал?» До дворца мы добрались без происшествий. Рома остановил машину вне пределов видимости, и к ограде верхнего парка мы подходили пешком последние несколько десятков метров. Хорошо здесь проходила улица, и даже стояли частные дома, а фонари горели редко. Припозднившиеся прохожие ни у кого не вызовут подозрений. Оставалось только найти удобное место. Как выяснилось, Логинов и это успел сделать во время нашей прогулки в первый день. Крепко ухватив меня за руку, он уверенно шел вдоль забора куда-то вперед, пока мы не оказались в каком-то глухом тупике. Ограда тут упиралась в каменный склон почти отвесный, и я уж точно не смогла бы на него забраться, да и моток колючей проволоки не внушал уверенности. «Будем лезть здесь», — тем не менее уверенно заявил шепотом Рома. «Как?» Я скептически посмотрела на длинные штыри метров два с острыми концами, соединенные в самом верху перекладиной. «Я тебя подсажу, перелезешь, только аккуратнее», — предупредил Логинов. «А я следом». Он присел, подставил сплетенные ладони, я осторожно наступила, и меня легко подкинули вверх. Дальше уже было дело техники, и через мгновение я стояла по ту сторону забора, оглядываясь. Мой напарник же вообще без труда подтянулся, и я засмотрелась на чуть не лопавшуюся на бицепсах футболку, и вскоре Рома стоял рядом со мной. «Идем», — шепнул он, крепко ухватил меня за руку и шевельнул пальцами. Воздух вокруг нас пошел рябью, мою татуировку слегка закололо, и мы быстро направились по темному парку. По пути не встретили никого, на наше счастье, а даже если бы и встретили, я верила в магию Ромы. Но и тут было достаточно кустов, за которыми можно спрятаться. Мы добрались до дворца без проблем. Горели только окна на верхнем этаже, та часть, где проходил прием, была погружена в темноту и тишину. Также легко добрались до подвала. Двери были открыты, да и от кого их запирать, если хозяева дома, а чужих тут вроде как не предполагалось. Миновали ряды бочек и стеллажей и свернули в небольшой закуток, где стоял стол для дегустации, и Рома остановился перед обычной каменной стеной. «Ну, начнем». Он встряхнул кистями и глубоко вздохнул, а я замерла на стуле, приготовившись наблюдать за его работой. Дракон вытянул руки, окутавшиеся золотистым мерцанием, и поднес почти к самой стене, но не коснулся. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом камни, казавшиеся настоящими, вдруг сморщились, как будто нарисованные на холсте, расползлись, как пленка под огнем, и моим широко раскрытым глазам предстала небольшая дверь из темного дерева, скрепленная широкими полосками из металла, ничуть не заржавевшими, между прочим. «Иллюзия не самая сложная», — пробормотал Рома скорее себе, чем мне. «А вот дальше уже интереснее». Его пальцы заскользили по воздуху, словно ощупывая, и в нем разливался зеленоватый туман, постепенно высвечивая причудливые узоры ярко-красного цвета. Они красиво переливались в неярком свете электрических лампочек и придавали происходящему какой-то нереальный сказочный оттенок. Логинов довольно долго изучал эти узоры, не прикасаясь, но посылая то искорки, то какие-то змейки. Они искрили и шипели, сталкиваясь с узорами. Те вспыхивали, но ничего не происходило. Я слышала, как Рома раздраженно вздыхал, но ничем не могла помочь. Уж в драконьей магии он точно понимал больше моего. Я покосилась на часы. Мы тут сидели уже почти час, и, признаться, я начинала немного зябнуть в прохладном подвале. Но отвлекать Логинова не собиралась, только поюжилась и тихонько потерла плечи. Рома отступил от стены, потер пальцами подбородок, хмурясь и уйдя в размышления, а потом тряхнул головой и решительно выдохнул. «Так, ладно, последний способ», — хмыкнул он. «Росларчик не хочет открываться. Откуда в его пальцах оказался нож, я так и не поняла. А в следующий момент Рома резанул лезвием ладонь, крепко сжал, а потом махнул в сторону светящихся узоров».